Глава 11. «Все слышали этот рев? Почему ворота не закрываете?» Тяжело дыша, выдал Сергейцев, влетев в импровизированную крепость. «Ждем еще технику», — отозвался сварщик и испуганно высунул голову за ворота. Добежали Олег и священник. «Успели», — выдохнули оба. Вдалеке продолжали реветь твари, да так громко, что от соседних ближайших домов этот рев отдавался многократным эхом. «На испуг берут, гады!» Бывший следователь прижался спиной к бетонному блоку, чтобы отдышаться. «Долго там еще технику ждать?» «С минуты на минуту», — последовал взволнованный ответ. «Должны уже ехать!» Сергейцев кивнул, но любое ожидание могло стоить жизни многим. Рисковать как одной жизнью, так и многими он не хотел и снова разрывался в выборе. Впрочем, твари не спешили. Их рев хотя и приближался, но все же не так быстро, как можно было опасаться. Манипулятор, рычая излишне нагруженным двигателем, показался на улице. Последний палет кирпича превышал допустимый вес, и задние рессоры, жалобно поскрипывая, проседали на каждом ухабе. Автомобиль с трудом вкатился в ворота. Вчетвером удалось быстро задвинуть массивную стальную конструкцию. Отец Даниил в очередной раз с восхищением посмотрел на заграждение. «Вот это да!» — восторженно произнес он. «Так быстро и так прочно!» Потом он повернулся к следователю. «Пора бы подумать о нашей обороне, Миш! Давно пора!» Сергейцев не был готов. Все еще не мог переступить через черту мнения, что нельзя давать оружие в массы. Даже для самозащиты, даже от чудовищ. Струна ответственности внутри натянулась до предела. Он не мог произнести ни слова. «Так, все понятно». Священник оказался более решительным. «Олег, пойдемте. И вы с нами». Обратился он к сварщику и водителю манипулятора, который только что подошел. «Времени нет». Компания прошла мимо Сергейцева. Отец Даниил отстал на пару шагов. «Будь решительнее. Мир не меняется. Мир уже изменился. Для нас всех». Священник положил руку на плечо следователя. «Действуй, иначе этих людей нам не удастся спасти». «Все нормально», — рассеянно отозвался Михаил, ощущая ком в груди, мешающий нормально вдохнуть. То ли бег, то ли нервы. Разобраться было проблематично. Как только священник отошел, он поднял голову, чтобы оценить состояние крепости. Называть ее так без сарказма он не мог. Всего день прошел, а для изменения этого места должны были пройти недели. И этот манипулятор с кирпичом для закладывания оставшихся окон. Крохотная машина на фоне массивных кирпичных пятиэтажных зданий. Даже на фоне только что сделанной стены она казалась слишком маленькой. Следователь развернулся и положил ладони на разогретый солнцем бетон. Высохший раствор между блоками отдавал синевой. Прочный, должно быть. Запрокинув голову, Сергейцев всмотрелся в уходящую ввысь стену. Потом оценил разруху перерождения внутреннего дворика. Да, мир действительно приспосабливался, менялся. Внезапно в душе зародился страх. Всплыли известные слова о задворках истории. Михаил усмехнулся такому сравнению и поправил брюки. Надо же было так. Рановато еще отправляться на свалку. Но страх не отпускал. Он лишь уменьшился до размеров горошины и провалился куда-то вглубь. Не растворился и не исчез, а лишь затаился до лучших времен. Сейчас победа была за человеком, но расслабляться было нельзя. На некоторых балконах стояли люди, наблюдали за ним. Нет, подводить их нельзя, никак нельзя. Еще один глубокий вдох, чтобы вернуться к нормальному состоянию, и, наконец, Сергейцев смог распрямиться. Ноги слегка покалывало, и, прихрамывая, он подошел к автомобилю священника, где тот уже пытался вооружить двух желающих. «Это что, вся наша армия?» — уточнил следователь, приблизившись достаточно, чтобы убедиться, что в кустах и за автомобилем не стоит очередь из желающих получить в руки автомат. «Как видишь», — Отец Даниил вытащил из машины пару стволов и аккуратно прислонил их к бамперу. «Или ты думаешь, что я не буду брать оружие в руки?» Он подхватил автомат, проверил предохранитель и сунул руку в сумку. «Олег знает, что каждый из нас должен уметь постоять за себя». Сергейцев покосился на Олега. Тот в ответ лишь пожал плечами и загадочно улыбнулся. «А тебе я уже не первый день твержу». Священник вытащил из сумки обойму и с щелчком вставил ее в автомат. Дернул затвор. «Что пора вооружить людей, сделать наш лагерь защищенным. Сколько еще девушек должно погибнуть, мирных жителей?» Последние его слова потонули в адском реве, как только стекла в окнах выдерживали этот гром. Похоже, монстры добрались до ближайших зданий. «Эй, там, внизу!» Мужчина с балкона пятого этажа громко кричал и активно размахивал руками. «Их там всего двое! И больше никого!» Сергейцев поднял ладонь, показал большой палец, демонстрируя, что он услышал. А потом махнул рукой, указывая мужчине прятаться обратно в квартире. «Нам повезло, всего двое!» – произнес Олег, принимая автомат из рук священника. Водители сварщик уже были вооружены. Под зорким глазом следователя они тщательно проверили свое оружие. Держать его они умели. «Что такое?» – спросил один из них, заметив изучающий взгляд Сергейцева. «В армии все были, оружие видели. Может, пойдем уже, сделаем дело, да вернемся каждый к своим обязанностям. Нам еще не один десяток окон закладывать». Мысли в голове бывшего следователя наскакивали одна на другую. Он решительно не принимал такого безусловного изменения, порчи чужого имущества, хотя и было все это исключительно ради безопасности. «Может, вообще обойдется без стрельбы?» – вдруг выдал водитель. «О чем это ты?» – оживился Олег. Священник замер с патроном в руке, который должен был отправиться в очередную обойму. «Дать им пройти. Они всего лишь идут по своим делам. Пройдут, и дело с концом». «Нельзя. Пойми, мы же не ради забавы отстреливаем этих тварей. И даже не ради мести. Хотя наверняка среди тех, кто погиб в парке, были и твои знакомые». «У меня двоюродный брат пропал там», — высказался сварщик. «И я не позволю больше погибнуть никому». «Слышите, вы там, уроды мохнатые!» — вдруг заорал он. «Сейчас мы вам устроим! Слышали?» Остальные пытались заставить его замолчать, но было уже поздно. Если не по запаху, так по голосу твари обнаружили людей. Сергейцев уже сдавил лицо сварщика ладонью, но дело было сделано. «Тсс!» — громко шикнул он на товарища по оружию, а потом отнял руку. «Извини, если переусердствовал». Глухие шаги раздавались практически перед самыми воротами. Вместо громкого рыка теперь слышалось лишь урчание, как будто бы недовольное. Твари словно переговаривались на два голоса друг с другом. «А почему?» – шепотом сказал сварщик, но затих, когда все стоящие рядом повернулись к нему, готовые снова заставить его замолчать. «Ну?» – спросил его отец Даниил, выждав пару секунд. «Чего ты хотел спросить?» Твари тем временем продолжали урчать под стеной из бетонных блоков. Толстые когти изредка скрябали по нижнему ряду, чем немало волновали людей, что прятались в своих квартирах. Шум от царапания странными звуками отдавался на несколько подъездов в каждую сторону. «Почему они не пришли днем?» «Спроси, что полегче. Мы сами не понимаем, как эти твари кооперируются. Как они живут и действуют. В идеале, конечно, нам следовало бы». Гулкий удар в ворота прозвучал словно гонг. Затем град ударов посыпался по стене и воротам. Блоки, образующие сложную П-образную конструкцию с армированием на углы зданий, вибрировали, но не сдвинулись ни на сантиметр. «Слава нашим строителям!» – пробормотал водитель манипулятора и покрепче ухватился за автомат. Затем металлический звук ударов по воротам стал практически непрестанным. Тяжелое полотно пошатывалось, и, вероятно, твари это почувствовали и били в самое слабое место. «Что же им нужно здесь от нас?» — злобно выкрикнул сварщик, пытаясь скрыть за эмоциями свой страх. Ответа не последовало, потому что под мощными ударами ворота пали. Здесь нельзя было винить ни строителей, ни сварщиков. Первые сделали отличную прочную стену, а вторые сообразили великолепные ворота. А вот решение превратить их в откатные оказалось фатальным. Крепления верхних опор были достаточно сильными, чтобы выдержать вес ворот. Но на фронтальные удары они рассчитаны не были. Компания защитников тут же разбежалась. Сергейцев нырнул между поваленными деревьями, сброшенными в общую кучу. Строители крепости, в лице доблестного водителя-манипулятора и бесстрашного сварщика, догадавшись опустить предохранители, поливали короткими очередями монстра, что показался в проеме. Стрельба от бедра была совершенно бесполезной, и лишь редкие пули достигали цели. Впрочем, и они наносили ущерб, заставляя первую тварь нервно дергаться при каждом попадании. Олег и отец Даниил отошли влево от ворот, но их положение было незавидным. В десятках метров от них не было ничего существенного, зачем можно укрыться. Священник почувствовал, что его тянут назад. «Погоди, погоди!» — отозвался он, когда понял, куда его ведет Олег. «Оттуда я даже не смогу прицелиться!» «Зато есть где укрыться! Идемте же!» «Погоди!» — отец Даниил дернул рукой. Он прицелился, положив щеку на приклад. Его очки с толстыми стеклами чуть сдвинулись, но он уже видел цель. «Уходите! Прячьтесь!» Издалека донесся крик Сергейцева, и тут же с его стороны прогрохотала длинная очередь. Пули нещадно дробили блоки, вздымая фонтанчики пыли, но лишь несколько из них пробили насквозь левую лапу монстра. Если при первых попаданиях он лишь злобно урчал, то теперь тварь безудержно ревела, но не двигалась с места. Боль от многочисленных попаданий и пуль, что застряли в костях и мышцах, заставляли орка стоять в проеме ворот вместо того, чтобы двигаться вперед, к еде. Его собрат, более нетерпеливый и дерзкий, беспощадно толкнул его в сторону, опрокинув на металлический лист непригодных более ворот. Он был опытен и потому не ревел, поднявшись на задние лапы, а припал к земле словно хищник. Впрочем, он и был хищником. Защитники меняли опустошенные обоймы, готовя оружие к новой атаке на врага. Получив момент передышки, орк высмотрел себе подходящую цель — одиноко стоящего человека в больших очках. Ему оставалось сделать самую малость — прыжок, как он прыгал уже сотни раз в этом светлом мире. И если внизу, в толще земли, не было достаточно места для таких прыжков, то здесь он уже натренировался и был готов. Напряженные мышцы выпрямили его задние лапы, и туша, что весит почти как половина автомобиля, взметнулась в воздух, нацелившись на священника. Отец Даниил, уже сменивший к тому моменту обойму в автомате, быстро вскинул оружие и дал короткую очередь по твари, что буквально летело в его сторону. Остальные тоже стреляли, в этом слух его не подвел. Вдруг резкий толчок отбросил его в бок. Очки слетели, и мир погрузился в темноту под оглушительный рев косматой, дурно пахнущей твари.